8-9 миль – это не так уж далеко даже пешком. Однако мы взяли из местной конюшни лошадок, силы стоит поберечь. Просто съездим и глянем, что да как. Так я сказал Красному Лису. Нет, драться мы не будем. Два с лихвой десятка сконцев плюс неизвестное количество родичей Лейфа – это множе даже для таких крутых парней, как мы. Да еще сам Лейф. Нет, мы только посмотреть, просто посмотреть. А там по обстановке. Глава 19. Вагбранд Ярл, сын Вигмара Зубовного Скрежета. Что я вижу? Вагбранд Ярл, старший сын Вигмара Зубовного Скрежета, уставился на корабль. Новый дракар моего отца? Очень хорошо, что ты вернул его, Лейф. Вигбранд любовно огладил потемневшие от воды доски обшивки. «Я щедро вознагражу тебя, очень щедро». Лейф усмехнулся, подмигнул Гудрун и снова повернулся к молодому ярлу. «Мне жаль огорчать тебя, Вагбранд», — произнес Лейф, «но это больше не твой дракар». «А чей же?» — искренне удивился тот. «Мой». «Как это?» — молодой ярл был искренне удивлен, никак не мог понять, что происходит. «А понять стоило бы». «Это тебе не с женщин, Стронгхук, собирать», — Лейф усмехнулся. «Придется тебе, Вигмарсон, не брать, а договариваться, как вождю с вождем». Когда Вагбранду сообщили, что домой вернулся один из его хольдов его отца, да еще на корабле его отца, ярл немедля прискакал сюда. Неудивительно, ведь помимо дракара Лейф наверняка принес и верную весть о том, что случилось с отцом Вагбранда. До сих пор все, что было известно молодому ярлу, что отец не вернулся из Вика, а два его дракара люди видели, но вел их уже не Вигмар, а какие-то даны. Додумать, что произошло, было нетрудно. Так что молодой Вагбранд, посоветовавшись с верными людьми, объявил себя ярлом, получил добро от наместника конунга Атли Тощего и полноправно занял отцово место, приведя к присяге его хирдунов. Но полной уверенности не было. Вдруг отец жив и в плену у тех же данов. Сидит в колодках, ожидая, пока за него заплатят выкуп. Вдруг Лейф принес именно такую весть. Говорили, с ним на дракаре отца пришли какие-то даны. Вдруг за выкупом. Как тогда поступить? Вагбранд склонялся к мысли. Данов перебить, дракар забрать. Серебра у Вагбранда чуть, на выкуп все равно не хватит. А дракаров ни одного. Будет, можно и серебро добыть. Все так, но, отец, не отлимут ли боги удачу Вагбранда, если тот не исполнит сыновний долг? И как отнесутся к такому хирдманы? Они присягнули сыну, думая, что Зубовный Скрежет мертв. Вот почему Вагбранд примчался, едва услышал о возвращении Лейфа. И с облегчением убедился. Да, это дракар отца. А то, что заговорил с ним Лейф, а не кто-то из данов, совсем успокоило. Если бы даны пришли за выкупом, говорил бы один из них. И вдруг Лейф, когда-то верный отцов Хольд, заявляет, что дракар теперь его? Что за вздор? Вагбранд не мог взять в толк, что тут происходит. Он здесь, ярл. Его слово здесь главное. Что значит не его дракар? Что за выдумки? А вот для Лейфа-весельчака все выглядело иначе. Вот его хирдманы, бронные и оружные. Вот безусый парень, чем-то похожий на покойного Эйнара Торкельсона, только без прыщей. И на стороне юнца несколько воинов, даже не потрудившихся надеть доспехи. Какие тут могут быть вопросы? «Да, это мой дракар», — Лейф ослепительно улыбнулся. «Твой отец потерял его в морской схватке с данами. Человека, который ими командовал, звали Ульф Хёвдинг, а того, кто убил твоего отца, звали Гуннар Морской Кот». «Я знаю Гуннара Морского Кота», — нахмурился Вагбранд. «Он наш кровник». «Ты знал Гуннара», — поправил ярла Лейф. «Теперь он мертв. И Ульф Хёвдинг по прозвищу Черноголовый тоже мертв. А дракар теперь мой. Вернее, наш». Лейф сделал жест в направлении своих. «Наш по праву добычи». Пока Лейф говорил, сконцы и фризы подошли поближе. «Еще бы! Такой интересный разговор». «То есть ты хочешь сказать, что у меня теперь нет дракара, но есть долг жизни перед тобой?» – нахмурился ярл. «Не совсем так. Долга жизни у тебя нет, потому что отомстил за смерть твоего отца не я. Но и дракара у тебя тоже нет». Вагбрант открыл рот, чтобы гневно, но поглядел на суровые лица данов, тесно обступивших его и Лейфа, и оттесненных ими восьмерых ярловых бойцов, и сообразил. При подобном соотношении сил требовать что-то от Лейфа было бы большой глупостью. Так что он закрыл рот, развернулся, сконцы его пропустили, и двинулся к лошадям. За ярлом последовали его люди. Ничего, он еще вернется. И тогда посмотрим, на чьей стороне сила. «Он действительно здешний ярл?» – спросил Тьюдар-певец. «Да». «Настоящий или как наш прыщик?» «Настоящий, насколько я знаю. Хоть и молод, но хорош в бою. И точно не глупее своего отца. Люди его уважают, и правитель Фьолька Согн тоже его поддерживает. В таком случае я скажу так. Зря ты его отпустил. Он вернется». «Может и так», – задумчиво проговорил Лейф. «Но убить его я не мог. Он мой родич. Мать моей матери была двоюродной сестрой его прабабки». «Считаешь, что это его остановит?» – с сомнением проговорил Тьюдар. «Его, может, и нет, но если я его убью, то главным станет его наставник Кетельгрим, с которым у меня давняя нелюбовь». Певец хмыкнул, потом спросил. «Скажи, сколько у молодого ярла кораблей?» «У его отца было два. Тот, что теперь наш, омыли кровью прошлой весной». «То есть сейчас ни одного?» «Насколько мне известно, так и есть». «Тогда он точно попытается забрать у нас Дракар», — уверенно заявил Тьюдар. «Это возможно», — согласился Лейф. «Попытается. И тогда я его убью. Но сейчас я хотел бы, чтобы ты последовал за ними и выяснил, как много у него людей. Ты не знаешь здешних мест, поэтому я дам тебе спутника, моего старшего племянника. И, Тьюдар, что, Хёвдинг? Постарайся вернуться. Ты мне нужен».